коммунистических странах, мученики, они решились на смерть, высокие должности занимали и не соглашались с законами, когда те были противны Божию закону. Я не согласен. Убейте меня, посадите меня в тюрьму, говорили они, чтобы не совратились и другие. А у нас многие без принуждения проявляют такое безразличие. Если бы они знали, что такое трудности, война или лихолетие, то смотрели бы на вещи по-другому. Потому что сейчас как будто ничего не происходит. Это как если бы человек, скажем, на лето прилетал бы из Австралии в Грецию, а осенью, когда в Австралию приходит весна, улетал обратно. Из весны в весну, а зимы не видит, даже и не знает, какая она зима. Ни ненастья ничего такого не ведает. Геронда, как помочь равнодушному человеку? Надо заставить его по-доброму обеспокоиться, озадачить его, чтоб он сам захотел себе помочь. Для того, чтобы дать другому воды, надо, чтобы он жаждал. Попробуй заставь есть того, у кого нет к тому охоты, да его выруют. Если другой человек чего-то не хочет, то я не могу лишить его свободы, свободного произволения. Оправдания неведению нет. А может быть, Геронда некоторые равнодушны по неведению? Какое там еще неведение? Я тебе расскажу о неведении. Филолог с Халкидики не знал, что такое Святая гора. Один немец, учитель, рассказал ему о Святой горе, и они приехали вместе. Немец, хотя и был протестантом, знал, сколько на Святой горе монастырей и даже где какие святые мощи. Есть оправдание такому неведению. Другой житель Халкидики получил совет приехать ко мне за помощью от своего знакомого из Америки. Из Америки. Сейчас еще расскажу. Пришел ко мне в Калеву один из Флорины. «Ты из самой Флорины?» — спрашиваю. «Да», — отвечает он, — «из самой». «У вас там, — говорю, — митрополит хороший». «Он в какой команде играет?» — спрашивает. «Думал, что это футболист». Так он был на футболе помешан, что даже своего владыку не знал. Уж Кандиотиса, по крайней мере, все знают. Такому неведению оправдания нет. Нет, сегодня в мире нет оправдания неведению. Не хватает доброго расположения, любочестия. Тот, у кого есть доброе расположение познать Христа, познает его, обратится к нему. И пусть рядом с ним не окажется ни богослова, ни монаха, и он не услышит слова Божьего, но если у него есть доброе расположение, то поводом для его обращения станет или какая-нибудь змея, или зверь, молния, наводнение, или какое-нибудь другое событие. Бог поможет ему.

Тогда он уже имеет божественную благодать и пользу получает. Именно поэтому. Однако тот, у кого нет доброго расположения, станет разбирать сказанное проповедником и никакой пользы не получит. Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд. Как-то раз один богослов в своей проповеди призвал людей идти сдавать кровь, потому что в этом была необходимость. И действительно, многие были побуждены его проповедью и сдали много крови. Сам он, однако, не сдал ни капли, хотя крови у него, прямо скажем, хватало с избытком. Люди соблазнились. «Я, — сказал им тогда богослов, — своей проповедью побудил народ к сдаче крови. Это все равно, как если бы я сдал крови больше всех». Так он успокаивал свой помысел. Да лучше бы ему было не проповедь произносить, а пойти и без шума сдать немного крови самому. Достоинство имеет образ жизни. Один человек, совсем не имевший связи с церковью, сказал мне: «Я из правых, да раз ты себя крестом не осеняешь, что толку в этом?» — ответил я ему. «Что толку в том, что рука считается правой, если она не совершает крестного знамения? Чем она отличается от левой, которая не совершает крестного знамения? Ведь как ни крути, она его тоже не совершает. Если ты из правых, а крестного знамения не делаешь, то чем ты отличаешься от левых? Цель в том, чтобы ты был человеком духовным, чтобы ты жил близ Христа. Тогда ты поможешь и другим». Если человек ведет правильную жизнь, то его дело говорит само за себя. В одном городе жил протестант, который осуждал всех, и священников, и владык. А в монастыре неподалеку подвязался один монах. Однажды какой-то атеист спрашивает протестанта: «Ну ладно, вот всех владык, всех попов ты осуждаешь, а вот об этом монахе что скажешь?» «С этим монахом, — говорит, — я считаюсь, потому что он не такой, как они. Как же помогает другим человек верующий, где бы он ни был, если сам он живет правильно? Помню, один мой знакомый полицейский служил на границе с Югославией. С другой стороны были сербы-коммунисты, и не простые, а из самых безбожных, из самых доверенных членов партии. Когда границу переходили священники, этот полицейский целовал им руку. Коммунисты это заметили. Грек полицейский оцелует руку у сербов-попов. Это оказало на коммунистов большое впечатление, и они задумались о вере. А как помогают другим те, кто занимает какой-то ответственный пост и при этом хранит верность христианским принципам? А потому и я, когда приезжают некоторые большие люди, стараюсь увидеться с ними, чтобы помочь им, потому что они своим примером могут подействовать на других очень благотворно. Вот один маршал, которого я знаю, это образец. Что он ни делает, все идет изнутри, от сердца, не внешне. Другие, видя его, задумываются и исправляются. А в былые времена и поместная знать имела доброе начало, имела веру. Знаете, что в одном городе сказала некая знатная дама какому-то члену парламента? Она со своим супругом была на обеде. Шел Успенский пост, а подавали мясо, рыбу. Знатная дама постилась и поэтому не ела. Депутат заметил это и говорит: «Немощные и путешествующие поста не держат». «Ну, конечно», — ответила она, «и особенно те, кто на колесах путешествуют». Так и не притронулась к скоромному. А на обеде среди других был и один клирик, который обратился к ним с приветственной речью: «Для меня великая честь присутствовать вместе с вами», и так далее, говорил, наговорил целую кучу похвал. Тогда муж этой дамы его прерывает и говорит: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасение». Потому что этот клирик хотел перед ними сподхалимничать. А в другой раз та же самая дама сказала одному университетскому профессору богословия: «Не придирайтесь к мелочам и не заваливайте батюшек на экзаменах. Старайтесь, чтобы они их сдавали, потому что в епархиях не хватает священников». Я хочу сказать, что раньше поместная знать болела за церковь, была для народа образцом. Сегодня положительное влияние на людей окажет наш собственный христианский пример и наша христианская жизнь. Христиане должны отличаться духовным удальством и благородством, жертвенностью. Поэтому я говорю мирянам: любите Христа, имейте смирение, выполняйте свой долг, и Христос явит вашу добродетель перед людьми. У добродетели есть правило — выдавать человека, где бы он ни находился. Даже если он спрячется или прикроется Христа ради юродством, добродетель выдаст его, хотя бы и позже, и накопленное им сокровище, которое откроется тогда во всей полноте, еще раз поможет многим душам, и, может быть, тогда оно поможет им больше. Бог терпит нас. Сейчас Бог терпит то, что происходит. Терпит для того, чтобы злой человек не смог оправдаться. В некоторых случаях Бог вмешивается сам и немедленно. В других же случаях Он ждет и не указывает выхода сразу. Он ждет от людей терпения, молитвы, борьбы. Какое же у Бога благородство? Иного человека взять, сколько народу перерезал на гражданской войне, а до сих пор жив. В иной жизни Бог скажет ему: «Я дал тебе жить больше, чем добрым». Смягчающих вино обстоятельств у такого человека не будет. Геронда, а почему иногда такие люди, будучи тяжело больны, не умирают? Видимо, у них есть тяжкие грехи, потому и не умирают. Бог ждет, может быть, они покаются. А как же люди, которых они мучают? Те, кто невиновны и мучаются, откладывают на сберкнижку. Те, кто виноват, погашают долги. Геронда, что значит «лукавие человецы и чародеи преуспеют на горшее, прельщающе и прельщаеми»? Гляди, есть люди с неким эгоизмом, и Бог дает им по затылку, чтобы они спустились пониже. У других людей эгоизма чуть побольше, и Бог дает им по затылку, чтобы они спустились еще пониже. Однако тех, у кого есть сатанинская гордость, Бог не трогает. Может казаться, что эти люди процветают. Но какое это процветание? Это черное процветание. И потом они падают не просто вниз, но прямо в бездну. Боже, сохрани! Защищение праведного. Геронда, в одной стихире поется: «Яростью подвигшися праведнейшую». Какая ярость или гнев являются праведнейшими? Вопиять и гневаться от действительной боли, когда обижают других, — это праведнейший гнев. Гневаться, когда обижают тебя самого, — это гнев нечистый. Если видишь, что кто-то страдает за святыню, то это значит, что у него есть ревность по Богу. И Христа ради юродивого можно так распознать. Если взять, например, икону и поставить ее перед ним вверх ногами, то Христа ради юродивый сразу подскочит. Такой тест на юродивых. Итак, есть и праведное по Богу негодование, и только такое негодование оправдано в человеке. Когда Моисей увидел, как народ приносит жертву золотому тельцу, он, вознегодовав, поверх на землю скрижали с заповедями, которые дал ему Бог, и они разбились. Финеис, внук первосвященника Аарона, совершил два убийства, а Бог заповедал, чтобы из рода его происходили священники Израилевы. Когда Финеис увидел, как израильтянин Замврий грешит с мадианитянкой Хазви перед Моисеем и всеми израильтянами, то он не удержал себя. Поднявшись от сонмища, он убил их, и гнев Божий остановился. А если бы он не убил их обоих, то гнев Божий пал бы на весь народ израильский. Как это страшно! Я, когда читаю в Псалтире стих «Иста Финеес и умилостиви и приста сечь», много раз лобызаю его имя. И Христос, когда увидел, как в ограде храма продают волов, овец, голубей, увидел менял меняющих деньги, взял бич и изгнал их. Когда духовный человек, негодуя, стремится защитить себя самого в чем-то личном, то это совершенно эгоистично, это действие дьявола. Такой человек извне поддается бесовским воздействиям. Если кого-то обижают или над кем-то издеваются, то за него должны заступиться другие и ради справедливости заступиться, а не ради своей личной выгоды. Негоже ругаться за себя самого. Другое дело противостать обидчикам, чтобы защитить серьезные духовные вопросы, то, что касается нашей веры, православия. Это твой долг. Думать о других и противодействовать для того, чтобы их защитить, это чисто, потому что это совершается от любви. Когда я уехал на Синай, то раз в 1-2 недели спускался в монастырь, чтобы причаститься. Дикеус там был очень простой. Однажды он мне говорит: «Ну нет, не каждую неделю. Монахи должны причащаться 4 раза в год. Тогда у них был обычай причащаться редко. Я надевал на камелавку куколь. И куколя тоже не носи, — говорит он мне. Они надевали куколи только в торжественных случаях. Как благословите? Ответил я ему и носил куколь, переброшенным через плечо, как шарфик. Больше этот вопрос меня не занимал. Ругаться из-за этого, что ли? Но ко святому причащению я каждый раз готовился и шел в церковь. Когда священник возглашал: «Со страхом Божиим и верою приступите», я преклонял голову и говорил: «Ты, Христе мой, знаешь, какая у меня великая нужда в твоих пречистых тайнах». И я испытывал в себе настолько ощутимое изменение, что не могу с уверенностью сказать, довелось бы мне испытывать его в случае, если бы я причащался. Прошло несколько месяцев, и в монастырь пришло 4 или 5 ребят, которые подвиглись приехать на Синай из-за меня. Им тоже сказали не причащаться. Вот тогда я заговорил об этом, и вопрос был улажен. Противостояние сквернословам. Геронда, Священное Писание говорит, что хула на святаго духа не прощается. Что это за хула? Хула на святаго духа — это вообще презрение к божественному. Разумеется, когда человек находится в здравом уме, тогда он виновен. Например, когда один сказал мне: «Да пошел ты вместе со своими богами!» Я его толкнул и тряхнул как следует, потому что это было богохульством. Или, например, проходят двое мимо церкви. Один крестится и говорит другому: «Дружочек, перекрестись и ты!» А тот восстает: «Да отстань ты! Нашелся тоже указчик, где мне креститься». Такое презрение — хула. Следовательно, хулы у благоговейного человека быть не может. И бесстыдство это тоже богохульство. Бесстыдник для того, чтобы оправдать свое падение, извращает или попирает какую-нибудь, например, евангельскую истину. Он не чтит истины, не чтит действительности, но сознательно комкает ее. Он втаптывает святыню в грязь, и постепенно это становится уже его состоянием. Затем от него удаляется благодать Божия, и человек принимает бесовские воздействия. И до чего же это дойдет, если он не покается? Боже упаси! Если кто-то в гневе похулит даже и Святаго Духа, то это богохульство не является непростительным, потому что человек не верил в то ругательство, которое произнес. Он сказал его потому, что в то мгновение, в гневе, он потерял контроль над собой. И кается он тоже сразу. Но бесстыдник оправдывает ложь для того, чтобы оправдать свое падение. Тот, кто оправдывает свое падение, оправдывает дьявола. А как Геронда, он оправдывает свое падение? Он может вспомнить что-то, сказанное 10 лет назад по другому поводу, и привести это в пример для оправдания себя. В то мгновение даже и дьявол, величайший адвокат, не смог бы придумать подобное. А что чувствует такой человек? Что чувствует? Нет ему никогда покоя. Тут даже если человек прав и старается оправдать себя самого, он не имеет покоя. Тем паче, если он не прав и оправдывает себя бесстыднейшим образом. Поэтому будем, насколько можно, опасаться бесстыдства и презрения и не только к божественному, но и к нашему ближнему, потому что наш ближний — образ Божий. Бесстыдные люди находятся в первой стадии хулы на Святаго Духа. Во второй стадии находятся те, кто презирает божественное. В третьей стадии находится дьявол. Геронда, что нужно делать, когда говорят что-то против церкви или против монашества и так далее? Начнем с того, что если кто-то плохо говорит, например, о тебе как о личности, это не страшно. Подумай, Христа, который был Христом, поносили, и Он не отвечал: «А чего достоин я, грешник?» Если бы хотели оскорбить лично меня, то это меня бы совсем не беспокоило. Но когда меня оскорбляют как монаха, то оскорбляют и весь институт монашества, потому что я как монах от него не отрывен. В этом случае я не должен молчать. В таких случаях надо дать оскорбителям немного выговориться, а потом сказать им пару слов. Однажды в автобусе одна женщина ругала священников. Я дал ей выговориться, а когда она остановилась, сказал: «У нас много претензий к священникам, но ведь их не на парашютах же Бог с неба сбросил. Они люди с человеческими немощами. Но скажи мне вот что. Такая мать, как ты, накрашенная и с ногтями, как у ястреба, какого ребенка родит и как его воспитает, и каким он станет потом священником или монахом, если станет. Помню, в другой раз, когда я ехал на автобусе из Афин в Янину, один человек всю дорогу осуждал митрополита, который тогда чего-то там натворил. Я сказал ему одно-два слова, а потом молился. Он продолжал свое. Когда мы приехали в Янину и вышли, я отозвал его в сторонку и говорю: «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет», — отвечает он. «А что же ты тогда, говорю, сидишь и говоришь такие вещи? Может быть, я во много раз хуже того, кого ты поносишь? А может, я святой? Как же ты сидишь передо мной и несешь такое, что я даже о мирянах представить себе не могу того, чтобы они подобное творили? Постарайся-ка исправиться, потому что иначе ты можешь крепко получить по мозгам от Бога. Для твоей же пользы, конечно». Смотрю, начал он дрожать. Но и до других тоже дошло, как я понял по тому переполоху, который возник. Иной раз видишь, как оскорбляют святое, а окружающие молчат. Однажды, выезжая со Святой горы, я встретил на корабле одного несчастного, убежавшего из психиатрической больницы на Святую гору. Он без остановки кричал и ругал всех, сильных мира сего, правительства, врачей. «Столько лет, — кричал он, — меня мучили электрошоком и таблетками, а вам хорошо, все, что хочешь, у вас есть, машины у вас есть, а меня в 12 лет мама отправила на один остров, и с тех пор уже 25 лет из дурдома в дурдом». Он ругал все партии, а потом начал хулить Христа и Божию Матерь. Я встаю и говорю: «Заканчивай. Неужели здесь нет ни одного представителя власти?» Вижу, заволновался его спутник, скорее всего, полицейский, и маленько его укоротил. Этот несчастный, крича и хуля, выговорил всю свою беду. И мне стало за него больно. Потом он подошел, поцеловал мне руку, и я его тоже поцеловал. Он был прав. Все мы, кто больше, кто меньше, ответственны за это. И я тоже был причиной хулы этого несчастного. Будь я духовен, я соделал бы его здравым. Как же разочарованы были фарисеи, когда при обмене они плыли на корабле в Грецию. Два моряка ругались между собой и хулили Христа и Божию Матерь. Фарисеям это показалось очень тяжелым. Греки, христиане, и хулят Христа и Матерь Божию. Они схватили богохульников и бросили их в море. К счастью, те умели плавать и спаслись. Даже если оскорбляют какого-то человека, мы обязаны его защитить, а тем паче Христа. Ко мне в Калеву пришел однажды один мальчик. Он хромал, но личико его сияло. Здесь, думаю, дело непросто, раз так сияет божественная благодать. Спрашиваю, как поживаешь? И он рассказал, что с ним случилось. Один зверюга ростом под потолок хулил Христа и Матерь Божию. И этот мальчик бросился на него, чтобы его остановить. Зверюга повалил его на земь и стоптал, покалечил ему ноги, и после этого бедняжка захромал. Исповедник! А что перенесли исповедники, мученики? Геронда в армии некоторым благоговейным юношам трудно с теми, кто ругается. Что им делать? Необходимо рассуждение и терпение. Бог поможет. Один радист, с которым мы вместе служили, бывший врач, был богохульник. Каждый день он приходил в отдел управления промывать мне мозги. Рассказывал мне теорию Дарвина и тому подобную дрянь, все насквозь пропитанное богохульством. Но после одного случая он кое-что понял. Мы были вместе с ним на задании. Один большой мул был у нас нагружен рацией и носилками. На одном очень скользком спуске я держался мулу за хвост, а врач тянул его за уздечку. И вот в какое-то мгновение носилки задевают мула по ушам, и он раз сильно бьет меня задними копытами, и я лечу. Вскоре я пришел в себя и осознал, что иду. Помнил я только то, что успел крикнуть «Владычица моя!» и больше ничего. Следы от подков были на мне. Вот здесь вся грудь была черная, так сильно мул меня ударил. Врач, когда увидел, что я иду, вытаращил глаза. Продолжаем путь. Чуть подальше врач подвернул ногу о камень, упал и не мог подняться. Тогда начал он кричать: «Владычица моя, Христос мой!» Он боялся, чтобы его не схватили враги. «Сейчас меня все оставят, все, конец. И что же со мной будет, и кто же мне поможет?» «Не волнуйся, — говорю, — я с тобой останусь. Если меня схватят, то и тебя схватят». Потом задумался бедолага. Арсения мул легнул, и тому ничего не сделалось. А я чуть споткнулся и уже идти не могу. Скоро он поднялся, но хромал, и я помогал ему идти. Остальные ушли вперед. Он получил урок и после этого вразумился. Раньше каждый день богохульствовал, а в минуту опасности стал кричать: «Владычица моя, владычица моя!» Сразу о владычице вспомнил. А вот другой мотоциклистом был в армии, два раза ногу ломал и продолжал богохульствовать. «Вы ему ничего не говорили, Геронда?» «Что ему было говорить?» Я и не говорил ничего, а он, не переставая, хулил Христа и Божию Матерь, нарочно, чтобы сделать мне больно. Я потом это понял и только молился. И вот ведь, если раньше и он, и другие сквернословили ни с того ни с сего, то потом, когда у них что-то не получалось, и они хотели выругаться, кусали себе языки. Если человек бесстыдный сквернословит, богохульствует, то лучше сделать вид, что ты чем-то занят и не слышишь его, а самому молиться. Потому что если он поймет, что ты за ним следишь, он может сквернословить, не переставая. И ты таким образом станешь причиной его одержимости нечистым духом. Однако если сквернословит не бесстыдник, а человек, у которого есть совесть, и сквернословит он от дурной привычки, то ты можешь ему что-то сказать. Но если у него есть не только совесть, но хватает и эгоизма, то будь осторожен. Не говори с ним строго, но сколько можешь смиренно и с болью. Святой Исаак что говорит? «Обличи силою твоих добродетелей, любопрящихся с тобою, и загради их уста кротостью и миром своих уст. Необузданных обличи своим добродетельным поведением, а чувственно бесстыдных — сдержанностью своих очей». Глава третья. Вся чиста чистым. Духовный человек — огнь, поедая есть. Геронда, как можно сегодня жить в обществе правильно, по-христиански, не соблазняясь людьми, живущими вдали от Бога? А что соблазняться теми, кто не живет близ Бога? Если в семье из шестерых или восьмерых братьев и сестер одного или двоих увлек бы сатана, а разве соблазняла бы такая их греховная жизнь остальных? Нет, они бы за них болели, потому что это братья. Ну вот, видишь, зло находится внутри нас. У нас нет любви, потому что мы не чувствуем всех людей своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью. Все мы одна большая семья и братья между собою, потому что все люди — это дети Бога. Если же мы действительно осознаем то, что мы братья со всеми людьми, то нам будет больно за тех, кто живет во грехе. И тогда их греховная жизнь не соблазнит нас, но мы будем молиться за них. Итак, если мы соблазняемся, то зло находится не вне, а внутри нас. Скажем самим себе, когда нас кто-то соблазняет, а скольких соблазняешь ты, и во имя Божие ты не терпишь своего брата? А как тебя со всем тем, что ты творишь, терпит Бог? Подумайте о Боге, о Пресвятой Богородице, об ангелах, которые видят всех людей на земле. Они как бы находятся на балконе и, глядя вниз на площадь, видят всех людей, собранных там. Видят, что одни воруют, другие ругаются, третьи грешат плотски и так далее. Как же они их терпят? Они терпят все зло и грех мира, а мы не терпим нашего брата. Это же ужасно! Геронда, а что значит слова апостола Павла? «Бог наш огнь поедая есть». Если в топку бросишь бумагу, мусор, разве они не сгорят? Вот так же и в духовном человеке. Все, чем не бросает в него дьявол, сгорает. Огонь поедай. Когда возгорится в человеке божественное пламя, сгорает все, не прилипают уже скверные помыслы. То есть дьявол не перестает кидать в него скверными помыслами, но человек духовный огонь есть и пожигает их. И потом дьявол устает и прекращает брань. Потому и говорит апостол Павел: «Вся чиста чистым». У чистых все чисто, ничего нечистого нет. Чистых, если в болото бросить, они останутся чистыми, как солнечные лучи, которые на что бы ни упали, остаются светлы и чисты. Человек духовный от соприкосновения со святым изменяется в хорошем смысле этого слова, а от плотского человека не воспаляется. Он видит его, страдает за него, но сам не повреждается. Человек, находящийся в среднем духовном состоянии, от человека духовного изменяется к добру, а от человека плотского тоже изменяется, но ко злу. Человек плотский святого не понимает, и от человека плотского воспаляется. И если бесноватый видит святого и убегает, то плотский человек идет ко святому, чтобы его искусить и соблазнить. Тот, кто дошел до состояния содомлян, соблазняется даже ангелами. Человек смиренный, будь он даже неопытен духовно, различает ангела Божия от беса, имея духовную чистоту и будучи родственен ангелу. А человек эгоистичный и плотский, мало того, что легко прельщается лукавым дьяволом, но еще и сам передает лукавство, возбуждает его в других своею плотяностью и заражает слабые души своими духовными микробами. Геронда, как достичь того состояния, в котором все видится чистым? Должно очиститься сердце, чтобы в нем почивала благодать Божия. «Сердце чисто созижди во мне, Боже», не так ли говорится в псалме? Когда сердце, мужское или женское, очистится, в нем обитает Христос. И тогда люди не соблазняют и не соблазняются, но передают другим благодать и благоговение. Человек, внимательный и берегущий свою духовную чистоту, сберегает и божественную благодать, и не только видит все чистым, но и нечистое использует во благо. Даже нечистое превращается во что-то полезное на его добром духовном предприятии. Ненужные бумаги он перерабатывает в чистые салфетки, в клей, в тетради, обломки бронзы, в подсвечники и так далее. И наоборот, человек, принимающий лукавство и мыслящий лукаво, даже добро превращает во зло, как завод, изготовляющий боеприпасы. Даже из золота он сделает пули и гильзы для снарядов, потому что так на этом заводе устроены станки. Если кто-то начинает уступать греху, то он чернеет изнутри, мутнеют очи его души, и видит он мутно. Потом он уже загрязнен грехом, и грех спутывает его. Даже чистое он может увидеть нечистым. Есть люди, которые, к примеру, не могут поверить в то, что бывают юноши и девушки, живущие целомудренной, чистой жизнью. Сегодня, говорят они, такое невозможно. Несчастные настолько погрузились в грех, что видят все греховным. Те, кто водится с рогатыми рожами, не могут и представить того, что есть другие, те, кто дружен с ангелами Божиими. Но не надо требовать от свиней благоговения к лилиям. Ведь и Христос сказал: «Не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не попирут их». Поэтому тот, кто живет духовно, чисто, должен быть очень осторожен и не только никогда не допускать свободы в обращении с мирскими людьми, но и им не разрешать вмешиваться в духовное, чтобы не повредиться самому и не повредить их. Потому что у мирских устав другой, канонарх другой, и святого мира от одеколона они отличить не могут. Могут ли Геронда внешние искушения помешать тому, кто хочет жить близ Христа? Нет. От Христа нас может отлучить только наша недуховная жизнь. Рогатая рожа этим и занимается, порождает соблазны и сеет злобу, воюет с людьми то жестоко, то лукаво. Христос любит нас. И когда мы живем согласно с Его волей, Он находится возле нас. Поэтому, когда вы видите, что рождаются соблазны, не страшитесь и не поддавайтесь панике. Если человек духовно не отнесется к тому, что происходит, он не будет иметь радости ни одного дня, потому что дьявол будет бить его в больную точку и постоянно порождать соблазны, чтобы его расстроить. Сегодня одним, завтра другим, послезавтра третьим. Не будем создавать соблазнов сами. Будем, насколько возможно, внимательны и не подадим повода к тому, чтобы создавались соблазнительные для людей ситуации. Не откроем перед лукавым трещин, потому что души с поврежденным помыслом еще более повреждаются и потом ищут повода для того, чтобы оправдать себя. И в этом случае, с одной стороны, мы будем строить, а с другой — разрушать. Однажды ко мне в Калеву пришли несколько юношей, современных ребят. Мы с ними побеседовали. В тот же день мне надо было выезжать со святой горы. Они, узнав об этом, тоже собрались уезжать. На корабле они подошли ко мне и сели рядом. С большим интересом они задавали мне разные духовные вопросы. Однако некоторые наши попутчики расценили происходящее неправильно и глядели на нас с большим подозрением. Если бы я мог предвидеть то, что наша беседа будет понята неправильно, то я позаботился бы о том, чтобы принять надлежащие меры. Мир лукав, надо стараться не создавать соблазнов. Мы не несем ответственности за то, в чем не можем принять надлежащих мер, или за то, в чем мы неопытны. Но не будем ждать от Бога мзды, если мы создаем проблемы от невнимательности. Мзду мы получим тогда, когда мы внимательны, а проблемы создает враг. Например, кто-то говорит, что я в прелести,